глаза, когда открыл, то увидел вдруг мой корабль пуст, не души вокруг. Рано утром придешь попрощаться в мой дом. Я скажу, ну так что ж, как-нибудь проживем. Ты права, уходи, а я встречу рассвет. Только ты возвратись через 100 000 лет. Возвратись через 100 000 лет.